Глава третья. Пробравшись сквозь заросли, мы вышли на небольшую поляну, где в тусклом свете костра угадывались медвежьи шкуры, расстеленные на земле, и стояла повозка с нагроможденными тюками, а рядом несколько лошадей, привязанных к деревьям. Противный гундосый голос, который мы слышали всю дорогу, доносился именно из этой повозки. Я подошел, сдернул верхние тюки, и нас обдало запахом нечесанной овечьей шерсти, набитой в мешки. На дне повозки лежала пышная круглолицая девушка, туго связанная по рукам и ногам, растрепанная, чумазая, с выпученными глазами и раскрасневшимися пухлыми щеками. «О, боги, скорее развяжите меня, пожалуйста, прошу!» — завопила она так, что у меня зазвенело в ушах. «Пока они не вернулись!» «Успокойся», — сказал я. «Кричишь, как болотная зяблица. Разбойники не вернутся, но если продолжишь вопить, быть может, сбегутся другие». «Не дрожи, юная дева! Мы убили всех разбойников!» — гордо заявил Рувен, по-хозяйски опершись на посох. «Вы? Ой, освободите же меня, ну, пожалуйста!» Развязывать толстушку я доверил Рувину. Старик был падок на женские благодарности и уже сиял, будто его произвели в архонты империи. На Ингрис старикова обхаживание действовало примерно как соль на свежую рану. Вот и переметнулся колдун на свеженькую. Ингрис скрестила руки на груди, едва заметно закатив глаза, и наблюдала, а Рувин хлопотал возле пленницы. «Ты была не одна», — сказала тем временем Ингрис. «С тобой была еще одна девушка. Кто она?» «Ой, да, была», — заохала толстушка. «Они утащили ее в кусты. Бедная Марика». «Ой, бедная Марика, это я виновата. Я сказала, что она заразная, ну потому что вы бы видели, что осталось с ее лицом. Я испугалась, вот и брякнула». Они посадили ее к дереву, а потом тот рыжий мерзкий беззубый уволок ее в лес. И все. «Мы видели», — сказал я. «Значит, Марика? Так ее зовут?» «Марика», — кивнула толстушка. «Она убила этого рыжего и убежала», — добавил я. «Как убила? Как убежала?» — девушка округлила глаза. «Да она же квелая, что пожухлая травина после града! Она ведро воды не поднимет! Как она могла его убить и убежать?» «Не, благостины спасители, не может того быть!» «Вот это мы и хотели бы у тебя спросить», — заметил Рувин. «Кстати, тебя как зовут?» «Лунта», — смущенно пробормотала толстушка, глянув то на меня, то на старика, будто выбирая, кто из нас более похож на ее спасителя и будущего суженого. И что-то в ее взгляде подсказывало, надеялась она вовсе не на старика. «Меня зовут колдун Рувин», — с важностью объявил старик, расправляя плечи так, будто перед ним стояла целая толпа адептов. «А это Эльдерн. Победи!» Он осекся, вспомнив, что лучше не кричать сейчас о славе. «Просто Эльдерн и наша спутница Ингрис». «Вы же меня не бросите?» — жалобно протянула Лунта. «Куда вы идете?» «Для начала расскажи-ка нам о своей подруге», — сказал я. «Да что о ней рассказывать?» — Лунта фыркнула. «Она имперская служанка, заносчивая, дерзкая. Кожа белая, как на мраморной заднице статуи в императорском фонтане». «Императорская служанка?» — скептически поморщился Рувин. «А как же такая оказалась в лапах разбойников?» «Очень просто», — вздохнула Лунта. «Они отлавливают в городе девушек, молодых да покрасивее. Уж и не знаю, зачем они меня схватили. Я не слишком молода, просто красиво. Потом продают их морникам». «А потом», — она понизила голос, — «потом их больше никто никогда не видит. Это я слышала от их главаря, у того, что с белой проплешиной в бороде. Страшный человек!» Она опять покачала головой и вскинула испуганный взгляд сначала на меня, потом на Рувина. «Можешь его больше не бояться», — с достоинством произнес старик. «Мы отправили его во власть стылого бога. «Какой ты смелый, Рувен!» — восхищенно протянула Лунта. Старик погладил бороду. «Лунта», — сказал я, — «скажи, а ты не замечала за своей спутницей ничего странного? Раз ты говоришь, что она заболела, как же это поняли? Может, кашляла она?» «Так у нее сетка синяя пошла!» — воскликнула девушка. «Прямо по коже, как корни дерева, я испугалась, думала, заразная!» Рувен кашлянул. «Синяя сетка! Эльдерн! Это же знак печати темного мага! Помнишь Нура, когда он на тебя напал? У него была та же сетка, когда он пытался зарезать тебя ножом там, в житовнице рабов в стене!» «Рабов?» — ахнула Лунта. «Так ты был рабом?» «Не твое дело», — сухо сказал я. Рувен почесал бороду, глаза его забегали. «Получается, что ее околдовали. Так вот откуда у нее сила? Она ведь без оружия рыжего уложила». «И самое интересное», — тихо сказал я, «что, скорее всего, ее околдовал тот же черный маг, который зачаровал Нура, когда тот пытался убить меня». «Ну, вот так новости. А разве черная магия существует?» — пробормотала Лунта, почесав щеку. «Раз уж разговор такой пошел, признаюсь, я у той Марики брошь стянула». «Брошь? Ну, подумала, безделушка, раз уж девушка такая вся породистая. Разбойники брошь не взяли, потому что подумали, что барахло. Ни золота, ни драгоценных камней. Серый камешек, блеклый, неприметный. А я тут поразмыслила, а вдруг это не простая брошь? А вдруг Марика ведьма? Вдруг это ее артефакт? Это ж мне тогда...» Еще помявшись, она выудила брошь и показала нам. «Странная она, эта брошь. Посмотрите сами». «И как ты умудрилась снять ее у девушки? У тебя же руки связаны были», — удивился Рувен. «Так мы сначала в подвале томились», — отмахнулась Лунта. «Она спала, а я цап, и в карман, она даже не хватилась ее, больно она ей нужна». Старик взял брошь, и мы тоже взглянули. С первого взгляда блеклая, серая, непримечательная, но стоило присмотреться, как глаза Рувена выкатились от удивления. «Поглоти меня, пучина! Это же солданит!» — воскликнул он. «Что?» — встрепенулась Лунта. «Дорогая, значит, да?» «Она бесценна», — процедил колдун. Толстушка протянула руку, чтобы вернуть находку себе, но Рувен щелкнул ее по пальцам и спрятал брошь в кулак. «Где ты ее взяла? Говори». «Да у Марики же! У служанки императрицы!» Лунта заморгала, осознавая, что сказала лишнее. «Не ври», — прошипел Рувен, — «это императорский знак. Такая брошь принадлежит только членам семьи императора, женщинам, а их всего две — принцесса Мариэль и императрица Кассилия». «Это правда императорская?» — выдохнула Лунта. «Ой, дура, зачем же я вам ее показала?» Она хлопнула себя по губам и отвернулась, будто пытаясь затолкать слова обратно. «Возможно, служанка просто украла ее во дворце», — тихо сказала Ингрис. Я взял брошь, взвесил на ладони. Металл казался странно теплым, будто его только что чем-то нагрели. «И чем же ценен этот камень?» — спросил я старика, вертя брошь. Рувен тяжело вздохнул. «Солданит — редчайший минерал, защищающий от черной магии. Тот, кто его носит, считается недосягаемым для гиблых чар. Хотя, возможно, это лишь половина правды, потому что сила солданита капризна и подчиняется только тем, в чьих жилах течет кровь древних родов. Этот камень встречается исключительно в артефактах и украшениях императорской семьи. И нигде больше». «Откуда ты это знаешь, старик?» «Да разве вы забыли, друзья? Я алхимик. Я много лет пытался создать солданит из песка, из соли, из пепла. Из чего только не пытался. Этот камень дороже золота, дороже алмазов, дороже любого самоцвета. У меня не вышло. Но знание-то — он постучал пальцем себе по голове. «Остались?» Мы переглянулись, и тут Лунта вдруг проговорила то, о чем мы и так уже догадывались. «Слушайте, а что если Марика и есть принцесса?» Рувен фыркнул. «Ха-ха, ну и фантазия у тебя, девочка!» «А что?» — Лунта насупилась. «Она странная. Сказала, что служанка, а я видела ее пальчики. Без мозолей, без грязи, гладкие. Ручки белые, ногти, что жемчужинки. Такая не могла работать прислугой, ей самой прислуга нужна. Я звала ее Марикой, а она будто и не слышит. Откликалась только потом, словно ей сначала надо вспомнить, как ее зовут». «Ну так ты же видела ее лицо», — сказал я. «Принцесса или нет?» «А я откуда знаю, как выглядит принцесса?» — искренне удивилась толстушка. «Я что, во дворец хожу?» «Точно!» — Рувен звонко хлопнул себя по лбу. «Эльдерн, слышишь? Девчонка права. А я-то думал, что она мне показалась знакомой там, в лесу. Это же Мариэль!» Я замер. Внутри будто что-то щелкнуло. Я прокрутил в памяти те редкие моменты, когда видел принцессу на арене. Два раза в жизни, мельком, в окружении охраны, в блеске драгоценностей, под тенью шелковых шатров. Но ведь и вправду эти смутные образы как-то странно совпадали с тем, как в лесу двигалась девушка, когда она вскочила со связанными ногами и вонзила палку в глаз рыжему, как ее силуэт мелькнул на фоне луны. Но я не мог сказать точно. Я видел ее только со спины, в полоборота, в слабом свете. Но даже тогда, даже в ту секунду, когда она исчезла в темноте, мне показалось, что я видел ее раньше. И теперь я все больше убеждался, что видел принцессу, босую, связанную ночью в лесу. Невероятно, но это так. «Отдайте мне брошь», — Лунта протянула руки к Рувену. «Когда встречу Марику, Мариэль, я сама, я отдам, клянусь, ну?» «Как ты ее встретишь?» — ухмыльнулся старик, не разжимая кулака. «И куда она вообще могла пойти? Тут сплошной лес. Ты эти места знаешь?» Лунта закивала. «Ну, слышала про эти места. И раньше за грибами ходила, но тут ничего нет. Дальше топи, болото», — она махнула рукой в сторону черной чащи, туда, куда ушла та загадочная девушка. «Гиблое место, там нет хода». «Девушка пошла туда», — сказал Рувен. «Ой, ну беда. Если она пошла туда, ей конец». «Почему?» — спросил я. «Да потому что там трясина. Болото затягивает», — Лунта осеклась, всплеснула руками. «Ой, мама, это что же выходит? Я самой принцессе волосы выдирала и лицо царапала. Ох, что же я творила? Пресвятые боги, вы должны ее спасти. Мне надо повиниться. И брошь». «Больно надо», — прошипела Ингрис. «Император, империя и вся их семейка нам враги». «Погоди, погоди», — задумчиво протянул Рувен, прищурившись. «Если она действительно принцесса, мы можем захватить ее. У нас будет заложник. Нас никто тронуть не посмеет, пока она у нас. Это ж какая страховка! Можно на нее обменяться или отдать за хороший выкуп и потом убраться из империи. Уйти на окраины, хоть за океан». Теперь и у Ингрис глаза вспыхнули. «Мы можем получить за нее выкуп», — повторила она, — «и навсегда уйти в другие земли». «В таком случае мы станем врагами императора», — сказал я. «Придется скрываться всю жизнь». «Эльдерн», — вздохнул Рувен, — «да мы уже враги императора, уже скрываемся. Только бедные, а так хоть будут денежки на пропитание, на хижину на краю мира у моря». Старик мечтательно прикрыл глаза. «Будем каждый день есть жареную грудинку, запивать добрым элем и ни о чем не беспокоиться». Я бросил на старика внимательный взгляд. «Решено!» Не стал я больше ждать. Пойдем посмотрим, что там за принцесса. «Ой, а можно я вас здесь подожду?» — насупилась Лунта, косясь в сторону темного провала между деревьями. «Я боюсь топей. И там еще живут болотные глотницы?» «Эти змеи, насколько я знаю, не ядовитые», — заверил ее Рувен, «в отличие от пещерных глотниц». «Да», — вздохнула толстушка, «но зато они такие огромные, что могут проглотить целиком оленя». Она вцепилась пальцами в пуговицу на сарафане, глядя на нас умоляюще. «Вы же сюда вернетесь? Обещаете меня не бросить?» «Вернемся», — сказал я. «Следи за лагерем, за лошадьми, поддерживай огонь». «А может, кто-то из вас со мной останется? Мне страшновато». «Я могу», — начал было Рувен. «Нет», — перебил я. «Ты идешь с нами, ты разбираешься в солданите, в этой черной магии, в чем там еще бес тебя разберет? А вдруг это вообще не принцесса, а ведьма? Ты нам тогда и расскажешь, как с ней справиться». «Я всего лишь алхимик», — возмутился было старик, — «не боевой маг». «Пойдешь с нами». «И точка». Старик тяжело вздохнул, но подчинился. Мы двинулись в лес, постепенно спускаясь в низину, туда, где скрылась девушка, назвавшаяся Марикой, носившая императорскую брошь из солданита. Если она действительно Мариэль, то оставалось понять, как она попала к черным торговцам людьми и почему двигалась так, будто была одержима. Факелы, взятые из лагеря, освещали путь. Огни дрожали на ветках, тянули за собой длинные тени, а мы шаг за шагом шли по следу. Тут сломанная веточка, там примятая трава, дальше раздавленный цветок. Странно было то, что беглянка, убив наемника, не выбрала тропу, а пошла напролом, ломая кусты грудью, словно бы и вовсе не разбирая дороги. И это наводило на мысль, что Рувен мог быть прав. На нее наложили чары, и она двигалась, ведомая чужой волей. Под ногами трава стала мокрой, щиколотки холодила сырость, становилось все более влажно, мы входили в низину. Потянуло тиной и тяжелым болотным дыханием. «Эльдерн», — прошептал старик, — «а ты когда-нибудь видел болотную глотницу?» «Нет, в моих землях крупные змеи не водятся», — ответил я. «А ты, Ингрис?» — Рувен повернулся к девушке. «Нет, не видела». «Я вот тоже не видел», — буркнул Рувен. «И дай боги, чтобы и не увидел. Вы слышали, что сказала Лунта? Она может проглотить оленя целиком». «Слушай, Рувен», — сказал я, — «все это россказни. Не бывает таких огромных змей. Ты что, боишься?» «Кто боится?» — возмутился колдун. «Рувен не боится. Да я еще не такие болота проходил, когда тебя, варвар, даже в чреслах матери не было». Он расправил плечи, выпрямился, но в голосе его все равно угадывалась дрожь. Ночные звуки, запахи тины и почти полная темнота действовали на него, будто тяжелые цепи на руках и ногах подтачивали уверенность. Мы спустились еще ниже. Местность менялась на глазах. Густые заросли выглядели могильно серыми и мертвыми, без листочка зелени, будто над болотом висело проклятие. Под ногами захлюпала жижа. След девушки оборвался на краю топи, которая раскинулась перед нами вонючим перешейком. «Ну и что теперь?» — нахмурилась Ингрис. «Куда дальше?» Факелы трещали все тише, сами собой угасли от влажного дыхания болота, тьма опускалась плотным полотном. «Все, конец пути!» — обрадованно выдохнул Рувен. «Давайте назад, друзья, нам бы дорогу обратно найти, а то заблудимся. Нету тут никакой принцессы, и глотницы тут никакой нет, тут вообще ничего, и тут...» Воздух разорвал визг, а затем душераздирающий крик «Помогите!» Женский крик, такой отчаянный, что даже кваканье жаб прервалось. «Там!» — крикнул я. «Скорее!» Мы бросились вперед, на звук. пробежали и вырвались на небольшое открытое пространство, где перед нами раскинулась топь, широкая, как черный зев великана. Туда мог сунуться только глупец или принцесса, решившая, что болотная жижа — всего лишь лужа по щиколотку, и пройти ее можно с шестом в руках. Свет факелов выхватил ее из темноты. Девушка увязла по пояс и отчаянно цеплялась за длинный шест, но трясина тянула ее все глубже. Чумазая, облепленная зеленой тиной, даже волосы слиплись, лица было не разобрать вовсе. Но не это было самым страшным. По болотной жиже величественно, почти беззвучно скользила огромная змея. Настолько огромная, что в первый миг я решил, что это коряга, старый ствол дерева исполина, пока она не подняла голову. Я не мог оценить ее длину. Болото скрывало половину тела, но одно я понял сразу. Лунта не врала. Такая глотница действительно могла запросто проглотить оленя. «Помогите!» — отчаянно выкрикнула девушка, барахтаясь в трясине, как муха в паутине. Змея поднялась над ней, изгибаясь. Пасть раскрылась, блеснули длинные изогнутые клыки, глотка раздвинулась шире, она опускалась медленно, как охотник, смакующий миг смерти добычи. Еще секунда, и ее плотоядная пасть сомкнулась бы на девичьей шее. Топор, что я прихватил в лагере наемников, был никуда не годен для боя. Тупое лезвие, зазубрины, дерево рассохлось, дровокол, а не оружие. Но он был мне роднее меча и в руках лежал привычно. «Эй!» — крикнул я. Но змея не реагировала, она была полностью сосредоточена на жертве. Я прицелился, вдохнул и метнул топор. Он закрутился, свистнул, черным кругом ушел вперед и со всего маху врезался в голову глотницы. Удар вышел отменный, но тупое лезвие не пробило броню ее чешуи. Ее покров был крепче щита, зато сила броска оказалась такой, что голову змея отбросила в сторону, она взвелась в воздухе и тут же свернулась клубком, на миг забыв про жертву. «Эй! Я здесь!» — крикнул я. Тварь очухалась и ринулась на меня. Ее рывок был резким, как выброс молнии из темного неба. Я едва успел отпрянуть за колючую поросль, и чешуйчатый хвост прошел там, где мгновение назад стоял я. «Эй, ты!» — крикнула Ингрис, увидев, что глотница сворачивает ко мне, пытается достать, а я укрываюсь за колючками. «Иди сюда!» Валисарийка била наконечником копья по болотной жиже, плашмя поднимая брызги и шум. Громкие хлопки привлекли внимание твари, и та, сделав круг, резко изменила направление, устремившись к воительнице. «Уходи!» — крикнул я, вырываясь из кустов. Но Ингрис встретила тварь отважно. Она пригнулась, чтобы глотница подумала, что шумное крикливое создание куда ближе и ниже, и когда чудовище изогнулось и рванулось вперед, резко выпрямилась и сама шагнула навстречу, коротким выпадом вгоняя наконечник копья под челюсть. Раздался сухой треск, змея дернула головой, переломив древко, как тонкую веточку, и в тот же миг ударила хвостом. Ингрис отбросила в сторону. Она перекатилась по грязи, и тело ее обмякло, а сознание покинуло ее сразу. Рувен, побелевший от ужаса, кинулся к воительнице, ухватил ее под плечи и поволок прочь, в заросли, подальше от топи. Змея, скользнув по кругу, развернулась всем тяжелым, скользким телом и неторопливо, будто наслаждаясь преследованием, поползла следом. Старик дрожал от страха, но не бросал Ингрис, только тяжело сопел и едва слышно бормотал молитвы всем богам, каких знал. Я бросился на помощь. В тот миг, когда глотница открыла пасть и почти сомкнула клыки на бесчувственном теле воительницы, я ухватил ее за хвост и изо всех сил дернул назад. Змея сорвалась, застопорилась, захлопнула пасть в пустоте и тут же взвелась, ударяя хвостом, словно гигантским хлыстом, пытаясь сбросить меня. Я же вцепился мертвой хваткой и не отпускал. Старик тем временем утащил Ингрис за кусты. Глотница повернула ко мне голову, блеснула глазами углями, дернула хвостом еще раз, и на этом рывке мои онемевшие пальцы разжались. Тварь сорвалась с места, и сейчас мгновение решало все. Из оружия у меня на поясе оставался только короткий кинжал, который против такой твари был бесполезен. Змея двинулась на меня без промедления, стремительно и яростно, будто сама трясина толкала ее вперед. Она раскрыла пасть так широко, что туда мог бы войти не только олень, но и бык. Челюстные суставы у этой гадины раздвигались невероятно. Я сгруппировался, и в миг, когда пасть почти сомкнулась, сам прыгнул ей навстречу, оттолкнувшись ногами, чтобы миновать клыки и не напороться на них. Со стороны это выглядело так, будто я оцепенел от ужаса и позволил ей проглотить себя без сопротивления, но в голове уже созрел план — попасть в чрево, где нет защитной чешуи, и разорвать ее изнутри. Меня втянуло внутрь, скользким, тяжелым толчком, вокруг захлопнулись мясистые кольца глотки, и сразу стало трудно дышать. Сквозь толщу живой плоти я все равно слышал приглушенные стоны Рувина и крик оклемавшейся Ингрис. Видел перед мысленным взором, как змея, сытая моей тушей, но не насытившая свою кровожадность, снова разворачивается к ним, готовясь к новому броску. Она не оставляет живых, если уж решила убить, и потому я понимал, что времени остается мало. Тьма сомкнулась. Пасть твари уже тянулась к старому колдуну и к воительнице, когда тварь вдруг дернулась так, будто кто-то ударил ее молотом. Ее выгнуло. Она мотнула головой, начала крутиться, будто пытаясь укусить саму себя. Еще один дергающий спазм. Это я начал работать клинком. Влажная мясистая ткань изнутри оказалась куда мягче, чем толстые щитки снаружи. Я рвал и вспарывал ее, продавливал лезвием, чувствуя, как вокруг меня содрогаются тяжелые мышцы. Она в ответ давила меня сильными кольцами, но я знал, что не сдамся. Еще усилие, и кинжал прорезал внутренний слой кожи. Теплая желтая жижа хлынула наружу, смешалась с кровью. Я сделал еще одно движение вбок-вниз силой плеча, уперся ладонями в скользкие края раны, развел их в стороны и, цепляясь ногами за внутренние складки, выполз наружу в тягучую ночь болота, как рождающийся из кошмара человек. А змея была мертва. «Эльдорн!» — вскрикнул Рувин, едва я выбрался наружу. «Ты жив! О, боги! Ты ее убил!» Он, конечно, отшатнулся, глядя на меня, весь в крови, в желтой жиже, будто я вылупился из змеиного яйца. «Фу!» — буркнул он, морщась. «Ты похож на только что родившегося змееныша! Мерзость редкостная, Эльдорн, но я чертовски рад тебя видеть живым!» Желудочный сок болотной глотницы и правда способен прожечь кожу. Пробыв внутри недолго, я уже чувствовал, как на руках и на плечах пылают ожоги, поэтому я первым делом бросился в болотную жижу, ту самую, что казалось смертоносной минуту назад. Нырнул с головой, смыл с себя слизь и вязкую кислоту и поскорее вынырнул, отплевываясь и глотая свежий воздух. А тем временем старик Рувин, вытянув посох вперед, ухитрился с гиканьем подцепить и вытащить из трясины чумазую девушку. Она была вся в тине, в грязи, мокрая до нитки. «Спасибо», — прошептала она, вытирая лицо листьями лопушника. «Спасибо вам». Я взглянул на нее. Вблизи, в отблеске наших факелов, без пелены тины на лице, я узнал ее. Перед нами была принцесса Мариэль, дочь императора Лестера.